И совершенно не важно, кто его ведет, ЧК или разведка Красной Армии, те и другие делают одно дело. Он, Штирлиц, бесценный объект игры. Им надо дорожить. Один неверный шаг, и будет нанесен непоправимый удар по его Мюллера жизни, не почему-нибудь. Ну, рассказывайте, зачем вам надо было обманывать моего наивного доброго Ганса? Чего вы добились, усыпив его нервическую бдительность? Я не умею жить, когда на меня смотрят в глазок, группенфюрер. Я начинаю говорить не то, что думаю, делаю глупости. Я не умею, когда меня постоянно ждут. Если бы, начав работу с Дагмар Фрайтаг, я знал, что ваш Ганс сидит в машине, я бы ничего не смог сделать. Пригласили бы и его к ней? Что там нет второй комнаты? Штирлиц засмеялся. Тогда бы я не смог работать. Что она из себя представляет? Вы никогда не видели ее? На фотографии очень мила, ответил полуправдой Мюллер. И Штирлиц сразу же отметил, как ловко и точно он ответил. «В жизни лучше», — сказал Штирлиц, просчитав, что ему не следует добиваться от Мюллера однозначных ответов, знает он женщину или нет. Она описала ему Мюллера, а он сказал ему, что начал с нею работу, значит, вполне мог добиться от нее признания в том, кто ее напутствовал на дело в Швеции. Порой надо бежать правды, ибо лишнее подтверждение знаний лишь помешает делу. «Когда вы перебрасываете ее?» «Хоть завтра. В интересах мобильности операции снабдите ее деньгами. Я знаю из ее дела, что она водит машину. Пусть купит в Швеции автомобиль и ездит к вам на встречи в Копенгаген или Фленсбург. Лучше бы во Фленсбург. Оттуда есть прямая связь с моим кабинетом. В датчан я не верю. Там сейчас вовсю развернулись британцы, а они в технике доки. Поставят еще где-нибудь свою звукозапись. Если бы докладывали Черчиллю, а то ведь по субординации, от капрала к лейтенанту, а каждый лейтенант мечтает стать капитаном, потащит информацию не к тому, кому нужно, а к какому-нибудь майору. И на смарку наша задумка». Мюллер ждал, что Штирлиц возразит. И ему было что возразить. Женщине трудно гонять 600 километров по сложной дороге от парома до Стокгольма. Он, Штирлиц, мастерский водитель. Он вжился с машиной. Он может за сутки управиться туда и обратно. Однако Штирлиц возражать не стал, даже наоборот. «Я очень боялся, — сказал он, — что вы заставите меня таскаться по Швеции два раза в неделю. Силы на исходе. А вы говорите, я не ценю вас. Я ценю вас очень. Пусть ездит шведская немка, или точнее немецкая шведка. Одно удовольствие покататься по стране, где вдоль трассы открыты ресторанчики, дают хорошее мясо, и не надо брякаться в кювет при налетах русских штурмовиков. Но в Швейцарию с этим вашим евреем придется пару раз съездить. Я не могу поручить с ним связь никому другому. Ни я, ни Шелленберг. Вы понимаете? Не возражаете, туда ездить значительно ближе. Назначьте ему встречи в Базеле. Ну а что вы мне скажете по поводу того, о чем мы беседовали после филармонии? «Мне кажется, — ответил Штирлиц, — что ответить на те вопросы, которых вы коснулись, невозможно. Почему? Потому что Шелленберг с вами не искренен. Он ведет свою партию. Вы не посвящены во все тонкости. Он любимчик Гиммлера. Он может себе позволить обходить вас. Но мне сдается, что, выполняя его поручение, мы, тем не менее, имеем шанс приблизиться к разгадке его тайны. Видимо, он использует меня как подсадную утку. Он позволяет целиться в меня как стрелкам из ОСС, так и охотникам НКВД. Мне кажется, если Дагмар и Рубенау станут моими друзьями и начнут работать по первому классу, многое прояснится».